Дорогие братья и сестры, Бог, устраивая семью, вложил определенные важные качества для того, чтобы семья была лучше и крепче. Одно из таких качеств – это доверие, способность доверять. Вот мы в семье имеем это качество, но не всем доверяем одинаково. Ну, к примеру, кто-то в нашей семье из наших детей – сделал какую-то шкоду. Но мы не знаем, кто сделал, но знаем, что сделали они. И сколько у нас есть, мы их собрали и спрашиваем, это ты сделал? Он говорит, он отвечает, нет, не я. И мы второй раз у него не переспрашиваем. У второго ты сделал, не я, да? У третьего ты сделал? Он говорит, нет, не я. И мы начинаем у него переспрашивать, точно не ты? Нет, не я. А ты знаешь, что Бог видит все? А ты знаешь, что если ты, то Бог наказать может. И вот интересно, один нам ответил, нет, не я, мы не переспрашиваем. А у второго, хотя у него такой же ответ, мы задаем массу вопросов. Почему? Потому что одному мы доверяем больше, зная, что если он сказал, это правда, а другому меньше. Так оно бывает и в церкви, кому-то доверяем больше, а кому-то меньше. Как вы думаете, Бог доверяет одинаково или кому-то больше, а кому-то меньше? Братья и сестры, вот я хочу на это обратить внимание. Вообще тема, почему Бог доверил Сына Своего Иисуса Христа в семью Марии и Иосифа. Вот в чью-то семью Иоанна Крестителя, да? Это был пророк, это был человек очень великий, у Бога и у людей. Но он им доверил пророка, но не Христа. Братья и сестры, на это есть какая-то причина. И вот из той истории, которая записана в Евангелии Луки и в Евангелии от Матфея, я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание и просмотрели, почему Бог доверил им Мессию Иисуса Христа, кому-то Иоанна Крестителя, А кого же Он доверяет нам и доверит еще? Я прочитаю текст Писания, записан Евангелие Луки, 1 глава. Прочитаю 28 текст. «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся благодатно, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Братья и сестры, ангел объясняет, вступая в разговор с Марией, кто есть она. И то, что важное, на что он обращает внимание, Господь с тобою. Вот это то, что имела Мария, и при этом это одно из важных условий доверия Божьего. Мария имела Бога. Братья и сестры, в то время люди многие знали о Боге. Кто-то приносил жертвы, но Бога не знал. Кто-то жертвовал суммы на храм Божий, но Бога не знал. Кто-то знал Писание, но Бога не знал. А Мария имела Бога. Она не просто знала о Нем, она была с Богом, она жила с Ним. Господь с тобою. Братья и сестры, иметь Бога – это выше всего. Можно иметь очень много, но не иметь Бога. Но иметь Бога – это то самое ценное, что можно иметь. И ангел Божий это открывает ей. Да, она это знала, он утверждает, что она Бога имеет. Радуйся благодатно, Господь с тобою. В одной семье дети обычно молились с мамой. Так было всегда. Папа был тоже верующий, но он был человек очень занят. То он на работе, то вечером семья собирается на молитву. А он такой человек хозяйственный. У него всегда заботы во дворе, в доме, где-то на огороде. Ему некогда. Да, он молился, но молился обычно сам. Наступил очередной вечер, а мама была очень занята. И она детям говорит, дети, вы сегодня с папой помолитесь. А дети сделали удивленный взгляд и говорят, а что, наш папа умеет молиться? Братья и сестры, дети легко определяют, кто имеет Бога, а у кого это очень слабо заметно. Мария имела то важное качество, Бога имела. Она уповала на Бога, она доверяла Ему, она жила с Ним, она слушалась Его. Эта жизнь с Богом была заметна жизнь. Кто-то сказал так: если ты Бога знаешь, покажи Его своей жизнью. Следующее, что еще имела Мария, это то условие, при котором Бог такое доверие ей оказал. Это, я прочитаю текст Писания, Луки 1 глава, 38 текст. «И тогда Мария сказала: „Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему“». «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Братья и сестры, Мария, она имела свое слово, но она сказала: «Не по моему, а по Твоему». Вообще в семейной жизни иметь способность поступить по слову не своему, это бывает очень трудно. Но Мария имела очень важное качество смирения, кротость. «Да будет по слову Твоему, не по моему слову». Возможно, она мечтала как-то по-другому или думала, но вдруг ангел, голос ясно говорит, что «да будет мне по слову Твоему». Братья и сестры, смирение – это внутренняя красота. Есть красота внешняя, ее заметно. Мы все пришли сюда в хорошей одежде, в одежде чистой и выглаженной. Это внешняя красота. Но есть красота внутренняя. И ангел обращает на внутреннюю красоту. Ангела не волнует внешняя красота столь. Он говорит ей, что делать нужно. Она отвечает, как поступит. Как поступит. Братья и сестры, бывает смирение, оно, ну, внутренняя красота, но она неестественная внутренняя красота. И кажется, человек смиренный, человек послушный, человек кроткий. Знал я одну семью, знал хорошо. Он человек такой простой, открытый, она человек тихий и спокойный. Такая плавная походка, тихий голос очень, никогда лишнего слова, скромно. И кажется, само смирение во плоти. Я удивлялся и думал, вот это да, это пример. Но однажды была беседа. И в этой беседе, услышав то нечто от нее, у меня от удивления округлились глаза. Я настолько удивлялся и думал, как можно не смирение так скрывать под видом смирения? Как можно не кротость скрывать под видом кротости? Делать какую-то надутую красоту? У Марии так абсолютно не было. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Братья и сестры, где это заметно еще, что когда они оказались в Вифлееме, не было гостиницы, чтобы им снять. И вот снимают они хлев. А в хлеву ясли, ну, мы можем представлять, что солома, да, или еще что-то. Но, в общем-то, это было то место, где абсолютно было неуютно. И, думаю, не очень приятно. Но ни одного слова против. Ни одного укора Иосифу. Она как бы имела и право сказать: «Иосиф, я же Матерь Божья, я же не просто ребенка родить должна, Мессию, Иисуса Христа. Неужели ты не мог позаботиться? Как ты так мог? Ищи где хочешь и как хочешь». Но когда есть смирение внутри, эти мысли даже не приходят. Одна семья молодая строились. Строились долго, строиться было трудно. И однажды жена говорит мужу: «Отпусти меня к маме, я хочу поехать». «А на сколько ты хочешь поехать?» «На 2 недели». «Ну, поедь». И она уехала. Проходит 2 недели. Он звонит ей: «Ну что, когда тебя встречать?» Она говорит: «Ну, а ты там достроил?» «Да нет, как достроил?» «Конечно, не достроил, 2 недели только прошло». «Ну, как достроишь, тогда я приеду». Проходит еще 2 недели. Он звонит и спрашивает: «Ну что, когда встречать?» А ты уже достроил? Нет, не достроил. Как достроить? У нас же стройка идет, это же серьезно, это не так просто. Ну, как достроишь, скажешь, я приеду. А когда он достроил, на ее месте оказалась другая, и ей ехать уже было некуда. А потом печаль, слезы и плач, а потом масса сожалений. Но поправить уже ничего невозможно. У Марии не так было. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Братья и сестры, в смирении есть и послушание. Вот у Марии это заметно. Вот смотрите, ангел открывает Иосифу, чтобы Иосиф вставал и шел в Египет. Он встает ночью, встает Мария и отправляется в Египет. Вот смотрите, по сути, ангел заговорил в начале первый раз с Марией, а потом заговорил с Иосифом. Но в этот раз он сказал Иосифу, Марии ничего не сказал. Братья и сестры, если бы Мария не имела смирения, кротости, послушания, она бы сказала: «Иосиф, ну это неплохо, что тебе ангел сказал, но мне же он ничего не сказал, а мне-то он говорил первой. Поэтому если он скажет мне, пойду, а если он мне не скажет, иди сам». Абсолютно не так. Когда внутри есть смирение, есть послушание, тогда нету лишних и глупых вопросов. Бог сказал Иосифу, и она встает и идет. Никаких сомнений. Братья и сестры, вот это одна из ярких причин великого доверия Божия, потому что у Марии было прекрасное качество смирения. Еще прочитаю текст Писания. Евангелие Луки, 2 глава, 19 текст. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Братья и сестры, Мария слагала слова сии, все, в сердце своем. Каждый из нас имеет кладовую такую, внутреннюю кладовую. Эта кладовая, мне кажется, не имеет предела. И каждый человек туда что-то складывает. На собрании побыл – положил. Библию почитал – положил. Что-то услышал – положил. Увидел – положил. Прочитал – положил. И эта кладовая туда все кладется и кладется. Вот Мария имела способность ложить свою кладовую. Это очень прекрасное качество. Мария не страдала проблемой бабьих басен и сплетен. Братья и сестры, она не слагала в сердце другой или другого. Она слагала у себя. Иногда дети говорят такую пословицу: «По секрету всему свету». Так бывает. Смотришь, кто-то из жен о чем-то узнали. Братский совет прошел в церкви, и нечаянно муж дома проговорился. И вдруг проходит неделька, и полцеркви все сестры знают. А потом жены тех мужей, чьи мужья тоже в братском совете, говорят: «Слушай, ну почему? Удивительно. Вот та уже знает, и та знает, и та знает, и все знают. А мы никогда ничего не знаем». Я думаю, как хорошо, что они мало что знают. То, что им не нужно знать. А плохо, когда кто-то не в своем сердце, а в сердце другого. Иногда бывают мужья легко, абсолютно спокойно рассказывают плохо о своих мужьях. За чашкой чая, в каком-то общении. Они скажут: муж вот такой и вот такой. Он ведет себя и дома вот так, и на работе, и в спальне, и вот так, и все. Знакомая для меня одна семья. Муж – человек жесткий, правил очень строгих и твердых. Но я никогда в жизни не слышал, чтобы его жена о нем хотя бы тень какую-то бросила в общем разговоре. Мария имела способность слагать в сердце своем. Однажды я был в одной семье, я был еще молодым. Мне было лет 20, и я ехал на автомобиле и заехал в одну семью. И вот мы там побыли вместе, пообедали, и нужно было уезжать мне, и со мной должен был поехать муж той семьи. А жена говорит: слушай, забери его хотя бы на неделю. Да, это юмор, шутка, но слагать в сердце своем – это очень важно. Хочу еще прочитать одну мысль, что имела Мария, и это был шанс доверия Божьего. Евангелие Луки, 2 глава, 16 текст. Написано так: «И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях». Это были пастухи. Мария и Иосиф в яслях. Мы знаем эту историю. Рождается Иисус, младенец. Не очень устроено. Пеленок и игрушек много нету, да? Коляски такой или кроватки, как сейчас такие, чуть ли не царские. В яслях на соломе. И вдруг стук, и заходят пастухи. Братья и сестры, вот Мария имела качество гостеприимства. Она имела способность принять в любую минуту. Вообще, вот это время было самое неподходящее. Ей было не до гостей, абсолютно. И вдруг они появляются. Имели бы право сказать: вы знаете, нам сейчас неудобно. Это сейчас не время. Вы придите, пожалуйста, дней через 5. Но абсолютно нет. В любую минуту принимают как есть. И это очень важно. Приходят мудрецы с востока. Это тоже было неожиданно. Братья и сестры, стук в дверь, и появляются трое абсолютно незнакомых людей. И они открывают дверь, и они заходят. Мы сейчас привыкли, чтобы к нам пришли в гости, когда мы их ждем. И ждем очень хорошо. И когда кто-то приходит неожиданно, иногда хозяйки испытывают чувство какой-то неловкости, чувство, неуюта какого-то. И внутри мысль: зачем сейчас? Да у меня не очень убрано, да на стол нечего поставить особо. Но как мне нравится, Мария принимает как есть, даже тени ропота нету. А итог: мудрецы открывают золото, ладан и смирну. Это был величайший подарок. Этот подарок остался в Писании, и об этом читают миллионы людей. Гостеприимство сделало дело свое. Однажды мы с диаконом решили посетить одну семью. И уже дело к вечеру, мы отправились. Мы едем, и диакон у меня спрашивает: а ты им позвонил? Нет, не позвонил. Может, надо позвонить? А я ему говорю: ты знаешь, я специально не позвонил. Мы привыкли в последнее время ездить только по звонку, чтобы там ждали. Раньше ж так не было, абсолютно. И телефонов не было. Давай попробуем. Давай. И мы приезжаем. Свет горит в окне. Стучимся, тишина. Еще стучимся, тишина. Проходит минуты, и все тишина. Понятно, кто-то там есть, видим, тени иногда мелькают. Неплохо. Опять стучимся. Он говорит: может, пойдем? Нет, давай дождемся. Через время открывает дверь хозяин: приветствую, приветствую. Мы пришли вас посетить. Да, хорошо, мы не готовы, не очень, не время. Неплохо, вы подготовьтесь, мы подождем. Он так немножко постоял и пошел готовиться. А мы стоим за дверью. И мы смотрим, как тени замелькали очень быстро. Уже две тени мимо окна взад и вперед. А время идет. Проходит 5 минут, 10, а мы стоим. Дождик пошел, а мы стоим. И вроде бы и уехать надо. И все-таки решили: нет. Дождемся, сколько же будем ждать? Ждали долго. Открывается дверь, нас приглашают, заходим. В доме чисто, порядок уже идеальный. Братья и сестры, а у Марии было не так. И насколько это важно, качество гостеприимства. Вот Мария имела тут прекрасный багаж, великое имущество. Вот смотрите, насколько важно было. Она Бога имела. Иметь Бога значит иметь все, потому что Он имеет все. И для детей своих Он все это приготовил. Мария Бога имела. И это было заметно по жизни. Братья и сестры, вот и есть Бог в семье или нет, это тоже заметно. Как мать в доме молится, как мать относится к детям, как мать переживает трудности или болезни, как мать относится к посту, к собранию. Это заметно. И нам кажется, дети, может, маленькие, ничего не понимают, но дети абсолютно ясно видят. И для них откладывается все здесь. И потом по жизни, если Бог есть в семье, и если это ярко заметно, Он будет в жизни у детей. А если Он слабо просматривается, то дети страдать от этого будут больше. Хочу обратить внимание на Иосифа. Вот за Иосифа написано тоже, хотя написано очень мало. Но то, что написано об Иосифе, это вполне понятно, кто он есть. Я прочитаю один текст Писания. Матфея, 1 глава, 19 текст. Написано. И Иосиф же муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. За Иосифа очень кратко. Муж праведный. Братья и сестры, и кажется, больше ничего не надо. Можно описывать о человеке очень много, целое сочинение, но это не будет настолько ярко и понятно, кто есть тот человек. Но короткие слова. Муж праведный. И у нас внутри ясно становится, кто такой Иосиф. Быть мужем праведным – это непросто. Быть мужем праведным – это иногда трудно, но это быть очень важно. Недавно беседую с одним человеком, он знал Христа. Я ему говорю: «Максим, тебе нужно в церковь. Вот посмотри, судьба, но она у тебя совсем не такая уже. Она у тебя ломается, ломается. В церковь иди, к Богу иди». А он подумал и говорит: «Я все понимаю, но ты же знаешь, быть христианином так тяжело». Братья и сестры, быть праведным трудно, но это очень важно. И муж Иосиф был такой, муж праведный. Однажды в одной семье муж звали Вася, а жена Клава. Вася был давно верующий, уже не один десяток лет, а жена Клава – человек неверующий. И много он о ней молился, звал в собрание, беседовать пытался, рассказывал, что есть ад и рай, и что она попадет в ад, если не покается. Но годы шли, а жена и не каялась. И вот братья решили посетить Васю дома и беседуют. А потом решили поговорить с Клавой. О жизни вечной, о церкви, о покаянии. Она послушала и говорит: «О, если такие, как мой Васька, спасутся, то я тем более, и идти мне туда не надо». Братья и сестры, праведный муж? Конечно, нет. Иосиф был муж праведный. Еще имущество Иосифа, или вот то великое, что имел он, и почему Бог оказал такое доверие, я прочитаю 24 текст. Написано: «Встав от сна и...» «И встав от сна, он поступил, как повелел ему ангел Господень». Братья и сестры, вот Иосиф имел способность послушаться Бога. Бог ему через ангела сказал, как нужно поступить. То есть, когда Иосиф узнал, что его жена Мария в положении и должна родить ребенка, Иосиф решил ее отпустить. И написано, что ангел Господень встал, сказал ему, и он ее не отпустил, а принял. То есть Иосиф имел способность ангела послушаться. Братья и сестры, послушать Бога – это очень важно. Ведь в семейной жизни бывает массу вопросов, где мы стоим перед выбором, нам поступить так или иначе, нам сказать так или иначе, нам ехать или не ехать, делать или не делать. И когда Иосиф узнал, что хочет от него Бог, он Бога послушал безоговорочно. А ведь выбор стоял очень серьезный. Представьте себе, Иосиф с ней не был, но она в положении. Как поступить теперь? И кажется, это выбор не просто кажется, он и вправду очень трудный. Но Иосиф слушается Бога. А потом Бог ему говорит в Египет, и он отправляется в Египет. А потом Бог говорит из Египта назад. Иосифу страшновато, но Иосиф из Египта идет. И поступает очень правильно. То есть слушаться Бога в семейной жизни – это иметь успех и благословение. Когда мы иногда Бога не слушаемся, Бог нас учит через пробелы какие-то, ошибки, сложности. И когда мы видим правильно, мы делаем для себя уроки. Иосиф был муж праведный и слушался Бога. Однажды один брат, то есть в моей жизни Бог преподал один урок. Один брат мне звонит и говорит: «Сергей, ну вот твои родственники живут в Америке. У меня автомобиль редкий, запчасти здесь мне купить трудно. Ты заказать им можешь туда?» «Ну, закажу. А почему бы брату не помочь?» Ну, я сделал звонок, попросил. «Можно? Можно». Он мне написал, какие запчасти. Я отправил туда, они узнали цену. Ну и, в общем-то, сделать все можно и успешно. Но они объясняют: есть запчасти оригинальные, они очень дорогие. Есть неоригинальные, китайские, но они тоже очень хорошие. Они в несколько раз дешевле. Ну и мы решили, то есть он решил, кто заказывал, что пусть будет дешевле, но хорошее. Ну и слава Богу. Проходит время, один из братьев мне говорит: «Слушай, а какой смысл вот это ждать, время? Давай мы закажем через Москву. Это будет не дороже, будет быстро». Ну, попробовали, получается. Тот брат, что мне заказывал, мне звонит и спрашивает: «Сергей, ну что, идут запчасти с Америки?» А у меня мысль: я же заказал не в Америке, а в Москве. Сказать ему, что с Москвы, а вдруг не поймет. Все равно, что там китайский, что там. Что там хорошее, что там хорошее. И даже отсюда дешевле. И я говорю: идут. А сам думаю: ну не с Америки ж они идут. Ну идут. Проходит время, он опять звонит: ну что, идут? Идут. Скоро придут? Скоро придут. Ваши выслали? Выслали. А внутри мысль: да скажи же ему. Тебе ж будет легче. Но проходит время, приходят запчасти. Они лежат у меня дома, и он мне звонит: «Сергей, я могу приехать?» «Приезжай, но меня дома нет, приезжай, заберешь». А когда они пришли, я посмотрел на них, хорошие запчасти, все там, ну, видно, что китайское производство, все на иностранном языке, этикетки, все как положено. Ну и слава Богу, он приезжает ко мне домой, посмотрел на запчасти, на коробку, звонит и говорит: «Сергей, так они с Москвы, не с Америки». Вы знаете, а на коробке этикетка, которую я просто не заметил. А там было понятно написано: склад, Москва, адрес и все прочее. Да, нехорошие запчасти, но он огорчился очень сильно. А я потом переживал, и внутри я сожалел и думал, надо было ему сказать сразу. Может быть, он отказался, и было бы гораздо проще. Мог отказаться от них, я легко, и не было бы никаких потерь. Но когда отказался он от них, и у него еще произошло огорчение, и потом мне пришлось каяться перед ним несколько раз, то эти запчасти, в которые оказались вложены 20 тысяч, они остались просто памятником лежать, и не больше. Вот так иногда нас Бог учит. Там, где Бог нам подсказывает: так поступи, так будет лучше. А мы начинаем думать: а зачем? Но мы же люди умные, как будто бы. А Бог опять учит, учит, а потом имеем потери и проблемы, от которых страдаем сами. Иосиф имел способность слушаться Бога. Еще я прочитаю, Иосиф имел заботу о семье. Вот смотрите, написано во 2 главе 14 текст. Написано так: «Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет». Иосиф берет Марию и младенца и берет ночью. Братья и сестры, вот ангел сказал: «Вставай и иди». И кажется, вставать и идти ночью, а зачем? Ну, подождать утра, пусть пройдет 5-6 часов, ну, выспаться, сон посмотреть хороший, а потом с силами идти с новыми. Но абсолютно не так. Иосиф встает, берет младенца и отправляется. Нередко бывает, что братья – люди работящие. Они работают, зарабатывают днем средства для семьи, а ночью они спят. И когда плачет ребенок ночь напролет, и жена пытается будить и помощи просить, муж легко может порой ответить: «Ну, я же устал за день, а завтра опять работа. Поэтому, милая, прыгай ты сама». Иосиф был абсолютно не такой. Вот смотрите, ночью берет ребенка и идет. Это забота о семье. А то, что ребенок оказался в хлеву, была все равно забота. Вот смотрите, не нашлось места в гостинице. Это о чем говорит? О том, что он искал и обошел все гостиницы. Сколько их там было, я не знаю. Но места ни в одной не было. Он искал, насколько мог, прилагал старания. Поэтому Иосиф был заботливый о семье. А Бог это видел и предвидел. И Бог доверил им Мессию, сына своего. И еще последнее. Это они имели способность ребенка нести в Дом Божий и Богу отдать. Когда срок определенный прошел, они его взяли и понесли в Дом Божий. Братья и сестры, иметь способность принести, то есть отдать ребенка Богу, это очень важно. Нам иногда кажется, да, мы носим детей в собрание, вот молитва благословения была, все как положено, но внутри не происходит порой отдача ребенка Богу. Однажды одна мать переживала о своем состоянии, и она говорила: «Вот у меня нету мира, покоя, какая-то тревога». И служитель спрашивает: «Ну а вот все вы Богу отдали?» «Да, все отдала». «Вы точно все отдали?» «Точно все. Вот смотрите, я стараюсь быть в собрании, и жертву, десятину, все как положено». А он спросил потом: «А вы ребенка своего Богу отдали?» «Отдала». «А вы готовы отдать его миссионерам? Туда, где дикие люди живут, или не готовы?» Она подумала и говорит: «Нет, не готова». Иосиф с Марией отдают. Почему это заметно? Потому что голгофские страдания, и они абсолютно не препятствуют, они его отдали. Однажды в одной семье мама отправилась на собрание, а детей оставляет дома. Вообще, конечно, вот быть в собрании с детьми трудновато, особенно когда детская маленькая, да, там тесно, душно, и в детской не поговоришь, вот не могут сестры проводить собрание второе, и вот выходят, дети плачут, то во двор, то в туалет, то воды, то еще что-нибудь. И иногда бывает, ребенка оставили где-то и вздохнули: «Слава Богу, хоть собрание посидим». Мать отправляется на собрание, а детей замыкает дома. Они плачут и просят: «Мама, возьми, пожалуйста». С плачем она бесполезна, закрыла и уходит. Один из сыновей, два сына, открывает форточку и кричит: «Мама, если ты нас не возьмешь, мы в ад пойдем, а ты отвечать будешь». А мама все равно ушла. Дети выросли и стали яркими безбожниками, далекие от Бога. Отдать ребенка, привести в Дом Божий, отдать его Богу – это очень важно. Это сделали Мария и Иосиф. Вот обратите внимание, имущество Иосифа, да что имел он? Он был человек праведный, он Бога слушался. Он заботился о семье, и он ребенка в Дом Божий привел, Богу отдал. Братья и сестры, хочу подвести итог. Вот у Бога разное доверие. Одним доверил Мессию, другим Иоанна Крестителя, а кому-то пророка Иеремию, Исаию. А у кого-то абсолютно было не так. У нас с вами растут дети, у кого-то будут рождаться еще. Надеюсь, у нас тоже. Но кого мне доверит Бог, зависит от меня. Кто-то, смотря на кого, на чьих-то детей, думает, интересно, вот почему у тех такие дети, а у нас абсолютно не такие. У нас они неуправляемые, а у нас они абсолютно непослушные. У нас они вот такие, их тянет мир, их абсолютно не тянет Бог. Библия и церковь, они не хотят быть на детских воскресных собраниях, они не хотят рассказывать стихи и участвовать, нет управы на них. Братья и сестры, мы все хотим, чтобы наши дети были с Богом. Мы все хотим, или многие, чтобы они были тружениками, служителями, регентами, проповедниками. Но кем они будут, зависит от нас с вами. Зависит от того, кого доверит Бог. Вот обратите внимание, Бог о пророке Иеремии пишет так. «Еще он не был зачат, а Бог уже знал, кто он будет. Бог уже его назначил, кем он будет. И Бог имя его уже знал. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети были на особом счету у Бога, нам нужно быть теми, иметь те прекрасные качества, которые имел Иосиф и Мария. Аминь.